И тут же возникает вопрос, как это сделать, если со звездолетами более-менее понятно, что брать их придется на абордаж, когда они в состоянии перемещаться, но не сопротивляться, и для этих целей у нас достаточное количество как линейных кораблей, так и абордажных средств, то вот галлоны, ремонтные мастерские и кладбище техники. Внутренний хомяк говорил мне, что при отступлении не следует оставлять противнику даже лишние жестянки, поскольку в хозяйстве все пригодится. Хорошо, будем честны друг с другом, так любил приговаривать зампотыл части, в которой я служил. Как ни странно, человеком он был отнюдь не со славянскими корнями, а вот прижимистый. Кто ж знал, что дружба с ним выльется для меня в подобную же манию. Впрочем, это опять лирика. Я начинаю отвлекаться на лишние детали. Контроль, контроль над собой. В первую очередь, контроль. Зафиксировали мысль, забрать все, что можно. Вопрос, как это сделать? Летает там не все, как и далеко не все из того, что летает, способно уйти в гиперпространство. Значит, итог какой? Правильно, возвращаемся к инициативе, опробованной мной со станции Галлон. Подчиненные рейса уже должны были приступить к решению подобной задачи, ибо я ставил им ее заблаговременно. Но расчет на кражу всех защитных и ремонтных станций верфи Хаста происходил из плана о том, что удар по ним будет нанесен позднее с Луисвана. За это время у рейса должны были бы появиться подходящие идеи и расчеты. Нападать на одну из главных верфей Новой Республики без поддержки тяжелых крейсеров всех темных сил, я не боялся. В свое время оригинальный Траун справился с гораздо меньшим количеством кораблей. У меня же к исходу этого месяца будут в строю до полусотни звездолетов. И это силище в состоянии проломить любую оборону и завладеть разоруженными кораблями Новой Республики. Сопротивление противника в системе Слуис-Ван минимально, там всего несколько полноценных линейных кораблей несут дежурство, плюс прибывают силы эскорта. В остальное время на верфях либо происходит погрузка, либо разгрузка. Нужно лишь подгадать необходимый момент времени. И вот, незадача. Слуисси еще сыграют в моем плане свою роль. Ради Кринеля наносить им тяжелый вред не стоит. Невелика птица, если уже так посмотреть на его положение. Приходится опять корректировать планы. Итак, чем отличаются друг от друга станции типа Галлон 1, 2 и 3 модели? В первую очередь размерами и вооружением. Общего у них то, что все они крепкие и собираются на месте, так как доставляются частями до места базирования. У меня нет времени на то, чтобы устраивать их демонтаж. Следовательно, пора бы научить их летать, как и обе орбитальные ремонтные мастерские первого типа, которые имеются на Хасте. А по факту, если сравнивать их с той, что есть на Тангрене, какие между ними отличия? Внешне одинаковы, но на первом типе отсутствует гипердвигатель, их также собирают на месте, что создает проблему. Вопрос в целостности корпуса на время перемещения. Не развалится ли в прыжке, и ответ на этот вопрос могут дать только лишь инженеры господина Риеса. И я очень сильно надеюсь на то, что он будет положительным. Очень сильно надеюсь на подобное, ведь в таком случае у меня в распоряжении появится сразу 3 орбитальные ремонтные мастерские. Причем одна из них, при обеспечении подходящими деталями и производством, в состоянии даже строить корабли. А что нужно для этого? Правильно, подходящие гипердвигатели, которых нет. Зато есть планета Кайфел, где эти самые гипердвигатели изготавливаются для верфи Куэта. И это замечательно. Почему? Потому что обе орбитальные ремонтные мастерские первого типа, как и их товарка второго на орбите Тангрена, построены верфями Куэта. Что означает, технологии на них куатовские. И для размещения установок не потребуется много времени. А самое главное, на Кайфел могут найтись подходящие для такого типа и размера станции гипердвигателя. Не говоря уже о том, что такие механизмы второго класса необходимы для звездолетов флота Катана. Неделю назад я через Пиллиона передал приказ разведки о внедрении на планету наших людей. Нужно будет справиться о результатах, если оборона планеты слишком крепка. Рискнуть все же придется. Итак, Слуис-Ван снова остается недостижимой для меня целью. И чем дольше медлить, тем больше шансов на то, что к моменту нападения там уже не останется интересующих меня звездолетов. По сообщениям источника Дельта, советник Фейлиа, захвативший поста главнокомандующего вооруженными силами Новой Республики, распорядился отозвать из транспортных перевозок корабли линейного типа, звездные разрушители, крейсера. Он намерен использовать для подобного фрахтовики, фрегаты, корветы. Интересно, а этот конкретный ботан точно не наш тайный агент, просто, что он не сделает, все на благо империи. Ведь если он возвращает линейные корабли в состав вооруженных сил, а после этого еще и заставляет их сидеть на базах, то боевое охранение транспортных конвоев в значительной мере ослабляется. Я уже не говорю о том, что один линейный корабль для перевозки конкретного объема грузов тратит меньше времени и топлива, чем сотня фрегатов с их небольшими трюмами. Следовательно, ботан лишь увеличивает экономическую пропасть, которая разверзлась под ногами новой республики. Занимательно. Итак, через 5 минут мы будем уже на Тангрене. Нужно собрать и обобщить данные по хосту. Как раз должен быть доклад о еженедельной поездке на верфи господина Фадеумса Бредделюза. Кроме того, должны появиться хоть какие-то данные по Кайфел. Некоторое время мне потребуется для проработки операций на последнюю планету, для первой уже все готово, нужно лишь откорректировать. Вероятнее всего в строй вскоре вступит трофей, кроме искателя приключений и наши поврежденные победы. Крестоносец практически готов и вооружен, а вот стальной Авроре придется еще пару дней двигаться промежуточными прыжками. Два интердиктора у нас также завершают ремонт, восстанавливается силовой набор и обшивка, заканчивают монтаж башенной артиллерии. Лишь часовой и нейтронная звезда держатся на орбите Лейнури, там все сложно. Впрочем, уже через сутки ренделийский крейсер завершит ремонт двигателей и сможет переместиться на Тангрен, где вступит во флот обороны планеты взамен изъятых ударных фрегатов. Что ж, благодаря деньгам Кринеля можно решить проблему верфи Хаста и рассчитаться с долгами. Возможно, удастся как следует заработать на реализации республиканских товаров и оборудования, не говоря уже о том, что помимо линейных кораблей там значительное количество космических кораблей поменьше. Вот так, за пару ударов можно увеличить численность и боеспособность своего флота в разы. Да, некоторые корабли пока что не участвуют в активной части операций, вроде часового, повелительного, немезиды, но это легко изменить, в двух последних случаях уж точно. Надо еще не забывать о том, что на завтра запланировано возвращение звездолета в сопровождение флота Катана и самого Темного Воинства. Что ж, можно сказать, что дела на самом деле не так уж и плохи. Обстоятельствам не удается меня покорить. Гранд-адмирал, сэр, раздался из камлинка голос капитана Пиллиона. Взволнованный голос, такого с ним практически не бывает. Следовательно, происходит нечто очень и очень серьезное. Срочная депеша от источника Дельта. Дешифрована, поинтересовался я. «Так точно, сэр», — ответил Пиллион. «Направляю на ваш компьютер». Один из центральных мониторов моргнул, документ автоматически раскрылся. Пробежав глазами по строчкам сплетен, пересудов и откровенной болтовни, скрежетнул зубами, увидев одну из последних записанных речей. «Вот значит даже как», — произнес я. «Значит, Теланкарди готов выложить новой республике всю имеющуюся у него информацию обо мне. 1,5 миллиарда наличными. Высокий ценник. Что ж такого-то ты им готов передать, коготь? И как ты нашел подход к Найлзу Феррие?» Угонщик откровенно разочаровал. Впрочем, хоть не за 30 серебряников продал. Ну что ж, видит бог, ну или сила, хотелось решать проблемы гораздо мирно. «Свяжите меня с капитанами Тибиросом и Вейном», — произнес я. Отвлекаться от операций на верфи Хаста не хотелось, учитывая, что решение проблемы с предателями и стукачами можно отдать на откуп другим. Нам нужны будут их услуги. Начинаем операцию «Охота на Юду». Легкое дрожание палубы совпало с окончанием моих слов. «Гранд-адмирал», — послышался ответ Пиллиона. «Вам лучше прибыть на мостик. Похоже, кто-то решил продать нам сепаратистский антиквариат». Миракс подняла голову, оторвавшись от созерцания металлической поверхности стола допросной, в которой она находилась вот уже несколько часов. Небольшое помещение, созданное для того, чтобы посеять в заключенном чувство безысходности и бренности бытия. Единственное, что здесь было иначе по сравнению с другими имперскими камерами, о которых она знала по рассказам отца, так это большое зеркало в добрую часть стены. Вроде бы как оно прозрачное с противоположной от нее стороны, что означает лишь одно: за ней могут наблюдать все то время, что она здесь находится. Психологическая ломка. Интересно, а когда приведут дроида-дознавателя и начнутся пытки? А то уже даже как-то скучновато становится. И загрохотал замок, и тяжелая металлическая дверь допросная открылась. Внутрь прошел имперский штурмовик, оценивший положение вещей внутри камеры. Проверка на случай засады. И зачем это? Как будто у них нет записей с камер наблюдения, и они не видят, что она все прошедшее время сидела или спала за столом. Какой смысл осуществлять какую-либо деятельность, если даже не знаешь, где находишься, а в это прекрасное заведение была доставлена после того, как тебя усыпили в камере на борту имперского звездного разрушителя. Даже бежать бессмысленно, обычно такие тюрьмы, опять же, судя по рассказам отца, строились имперцами едва ли не повсеместно, и вряд ли прямиком за дверьми ее камеры есть посадочная площадка с полностью работоспособным кораблем, оборудованным гипердвигателем, чтобы сбежать отсюда. Судя по тому, что она видела в последнее время, в частности, из каюты на разрушителе в системе Ругаса, имперцы в последнее время от чего-то решили поумнеть и действовать изобретательно. Значит, на обычное их разгильдяйство не стоит надеяться. Штурмовик, обыскав комнатку, вышел. Вместо него внутрь вошел мужчина средних лет. Одет он был в форму сотрудника имперской службы безопасности. В руках дека и небольшая сумка. Судя по кубикам на командной планке, подполковник. Настроение окончательно упало в бездну. С ИСП связываться себе дороже. Никаких принципов, никаких человеческих качеств. Безжалостные маньяки. И вот один такой решил к ней заглянуть. Впрочем, этот еще ничего, миленький, суровый, судя по чертам лица, но эта первобытная жестокость женщинам обычно и нравится. Молча усевшись в кресло напротив нее, имперец положил принесенную с собой деку на край стола, затем, без каких-либо предисловий, поставил на стол свою сумку. Взвизгнула молния. На столешницу аккуратным рядком легли небольшой полимерный поднос, парочка сэндвичей, два фрукта, большая бутылка с прохладительным ягодным напитком, бумажные стаканчики. Сумка исчезла со стола, опустившись на пол. Мирак сбросила взгляд на еду, вспомнив, что последний раз ее кормили на борту разрушителя. Не бог весть чем, конечно, но все-таки. А с тех пор прошло немало времени. Живот предательски заурчал. Девушка посмотрела на предателя, звякнув наручниками на запястьях. Ох, надо же, а она уже и забыла, что прикована ими к столешнице. Как быстро, однако, привыкаешь ко всему плохому. Меж тем имперец, выложив на поднос сэндвичи, один из фруктов, откупорил бутылку и разлил ее содержимое в два стаканчика. Все так же молча протянул поднос на ее край стола. Рядом поставил стаканчик с напитком. Второй фрукт он оставил себе. Жадина какая. Ешьте, миссис Рикхорн. Голос у него низкий, хриплый, интересный. Местная охрана порой забывает, что по эту сторону дверей допросной тоже разумные находятся. Премного благодарна, хмыкнула Миракс. Но есть это я не буду. Мне известна эта психологическая уловка. Какая? Лицо подполковника напряглось и выражало крайнюю степень недопонимания. Ту, которую вы любите использовать, ухмыльнулась Миракс. А ох, кто же завязал узлом ее желудок? Я принимаю от вас подачки, а после вы используете это, чтобы установить со мной психологический контакт. В дальнейшем будете манипулировать этим, чтобы добиться желаемого и... Эй, чего задумал? Девушка испуганно рванулась назад, вжавшись в спинку стула до боли в позвоночнике, но дальше отстраниться от внезапно поднявшегося на ноги имперца ей не позволила цепочка наручников, пропущенная через скобу в центре стола. Меж тем, пока она пыталась максимально дистанцироваться от этого разумного, тот, воспользовавшись магнитным ключом, разблокировал ее браслеты. Коротко звякнула цепь, и высокотехнологичные кандалы отправились на пол рядом со входом. Девушка взвизгнула, когда имперец схватил ее за запястье. Придирчиво осмотрел кровоподтеки от слишком тугих наручников. «Никуда не годится», — произнес он. Вернувшись к своей сумке, достал оттуда какой-то баллон аэрозоля. Повернулся к Миракс и с удивлением обнаружил, что та, словно птичка, вспорхнула, оказавшись за спинкой собственного стула, и очень подозрительно смотрящий на то баллончик в его руках. «Это бактоспрей», — произнес имперец. «Для ран. Нужно обработать, пока не начались проблемы. Впервые вижу, чтобы от пары часов ношения наручников образовывались такие синяки, не изменив своего положения», — произнесла Рикхорн, разглядывая свои запястья. «Пары часов?» — напрягся имперец. «Миссис Рикхорн, вы в этой камере находитесь больше суток». Девушка изогнула бровь в вопросительной дуге. «Он ее что, за дуру принимает?» «Не самая удачная шутка», — буркнула она. «Уверена, вы можете и лучше». «А это и не шутка», — произнес имперец. Он демонстративно поставил баллончик с бактой на стол поближе к ней. «Еще сутки назад я занимался своей рутинной работой и не знал о вашем нахождении на объекте. А как только на глаза попался ваш файл, решил навестить, познакомиться лично, так сказать. Ох, живот, ну почему же ты так громко бурчишь? Даже на лице этого имперца улыбка появилась, такая сожалеющая. Хотя девушка могла побиться об заклад, что ничего искреннего в ней нет. Он, как она и подозревала, пытается завоевать ее доверие. Странные у имперцев нынче пытки. Меж тем безопасник, словно утратив к ней интерес, протянул руку и завладел оставленным на своей половине стола фруктом. С нескрываемым удовольствием впился в спелый плод. Сок потек по волевому подбородку, но мужчина довольно ловко убрал влагу с лица с помощью бумажной салфетки. Так, а ее-то он откуда взял? Молодая женщина еще несколько секунд наблюдала за тем, как имперец без особой спешки вгрызается в спелый фрукт. Хотелось отвернуться и не наблюдать за всем этим. Она сместила взгляд в сторону, и он упал на поднос с едой. Вот же ж приманка. Желудок предательски заурчал, да и в горле как-то стало сухо. Миракс, сделав себе мысленный упрек, протянула руку, схватив стаканчик с соком. Она просто сделает глоток, чтобы промочить горло, не более того. Ох, как вкусно. Еще глоточек, если необходимо, принесут еще. Словно в тумане услышала она голос имперца. Девушка подняла на него взгляд, ощутив во рту странный привкус ветчина, сыр, зелень. Посмотрев на столешницу, девушка увидела, что на подносе остался только фрукт и маленький кусочек сэндвича в руке. Такой маленький, беззащитный, аппетитный. «Спасибо», — произнесла она, приканчивая еду, и сама себя остановила. Это с ее губ слетела эта фраза. Поблагодарила имперца. «Этого явно недостаточно, чтобы утолить голод», — произнес имперец, наблюдая за тем, как она выливает остатки сока из бутылки. «Я прикажу, чтобы принесли еще. Не нужно». Девушка почувствовала, что желудок стал относиться к ней благосклоннее. По крайней мере, не возмущается во всеуслышание. «Итак, что вам от меня нужно? С чего вы вообще взяли, что я хочу от вас что-то получить?» Удивился имперец. «Не вы, ах ты подкожный предатель. Тебе все мало. Ваш командир, такой синекожий, с черными волосами, красными глазами, в белом мундирчике, с золочеными эполетами. Припоминаете?» «А, гранд-адмирал», усмехнулся имперец. «Да, вы решительно так же сообразительны, как и ваш отец. А сейчас вы будете рассказывать о том, как же благородно поступили с моим папашей». Как можно более равнодушно поинтересовалась Миракс Террик. При этом она старалась сделать так, чтобы имперец не заметил, что она расслабилась, вернувшись на стул. «Папа наверняка жив. Имперец не был бы столь благожелателен в попытке добиться сотрудничества от нее, если бы они избавились от бустера. Скорее всего, хотят провернуть ту инициативу, которую ей предложил Синемордый, чтобы она работала на имперцев. А отца держат в качестве заложника, ведь Каррана им не достать. Ох, Каррен, надеюсь, хотя бы с тобой все в порядке и твоя буйная карелианская голова не станет источником всех бед. И зачем мне это делать?» — уточнил подполковник. «Чтобы заверить меня в том, какие же вы благородные имперцы», — фыркнула девушка. «Вы не стали бы держать меня здесь, если б не хотели чего-нибудь добиться. Так понимаю, вариантов немного. Скорее всего, снова хотите использовать меня для реализации антиквариата, не так ли? С чего вы это взяли?» — поинтересовался подполковник. «Потому что это единственная из высказанных мне ранее имперских инициатив, которую ваш гранд-адмирал еще хоть как-то может посчитать реализуемой», — произнесла девушка. «Я охотно верю в то, что мой отец мог биться на смерть за свой корабль с кем угодно, но он всегда разумен ровно настолько, насколько к этому располагает ситуация. Уверена, что с ним ничего не случилось, и сейчас он жив, здоров, сидит где-нибудь в похожем месте. Лейтенанту Харну безмерно повезло, что у него такая сообразительная супруга», — улыбнулся подполковник. «Да, все верно. Мне поручено достичь с вами договоренности о взаимовыгодном сотрудничестве. Вы реализуете предоставленные вам ценности по максимально высоким ценам, получаете определенный процент от сделки. Мы же, само собой, забираем все остальное. Уверена, что предложение безумно интересное, и вы даже в своей голове считаете его в какой-то мере взаимовыгодным». Девушка улыбнулась, стараясь не обращать внимания на позывы своего желудка. «Но я не собираюсь работать на тех, кто убил моего второго пилота, дроида, захватил мой корабль, пленил моего отца. Наверняка отняли у него его корабль, перебив большую часть команды. Нового пилота вы всегда можете найти другого, дроиды продаются, корабль ваш мы взорвали, но можем предоставить взамен другой или же денежную компенсацию», — буднично продолжал подполковник. «Да, звездный разрушитель больше к вашему отцу не вернется, но это предмет совершенно другого разговора. Вы совершенно напрасно думаете, что мы не можем вам ничего другого предложить, а запугивания пытками скоро начнутся», — скучающим тоном поинтересовалась Миракс. «А то как-то однообразно все становится». «О, поверьте», — улыбнулся подполковник так, что у девушки сердце на мгновение замерло. Он потянулся за декой и принялся что-то искать на ее экране. «Есть кое-что, что вас безмерно заинтересует. Вы же любите своего супруга?» Миракс не ответила. «Конечно, она его любила. Порой испытывала желание стукнуть чем-нибудь тяжелым, но любила. Хотя началось все с большой и односторонней ненависти к Карану Харну, пилоту разбойной эскадрильи. Отец ее будущего мужа упрятал отца Миракс на Кессиль несколько лет, что послужило фундаментом для хорошей такой ненависти к потомку Харна-старшего со стороны дочери Бустера. А сам одноглазый пират явно недолюбливал избранника своей дочери. Так вот, госпожа Миракс Террикхорн, на этот раз в тоне подполковника не звучало ни капли благожелательности. Теперь ее прожигали взглядом сосредоточенные глаза имперца, который сам больше походил на безэмоционального дроида, чем на человека. Настолько чуждым он казался в настоящий момент. «Либо вы воспользуетесь своим авторитетом и связями для того, чтобы организовать реализацию предоставленного вам антиквариата, либо судьба находящихся в наших руках вашего отца и мужа будут вам не по нраву. А вот и угрозы», — процедила сквозь зубы Миракс. «Узнаю старую добрую империю». «Напротив», — заметил подполковник, — «я предложил вам изначально самый оптимальный вариант. Помогите нам и не останетесь разочарованы. Вы решили испытать свою удачу? Что ж, есть у нас варианты на этот счет. Ваш отец сейчас находится в этом же комплексе. У нас на него есть определенные планы». «Какие?» — напряглась Миракс. «Определенные», — усмехнулся имперец. «А вот ваш супруг, ему не позавидуешь. Вы ведь помните магистра джедая Гбата, с которым познакомились на борту флагмана Гранд-Адмирала. А вот сейчас стало уже немногошко страшно. Совсем чуть-чуть. Кстати, а со стороны сильно заметно, что у нее дрожат руки». «Так вот», — продолжал имперец, — «наше сотрудничество с этим разумным прекращено. Но он слишком опасен, чтобы оставлять его без надзора. И не так давно мы обнаружили интересную деталь». Подполковник развернул ей экраном к лицу принесенную с собой деку. На ней — разговор двух хорошо знакомых разумных, точнее, часть беседы и запись с камеры, указывающей на взрыв Карановского крестокрыла. «Как видите, магистр Гбат подготовился ко встрече с вашим супругом», — продолжал безопасник. «Вы же знаете про джедайское прошлое настоящей семьи Каррана Харна?» «Да», — хрипло произнесла Миракс, не в силах оторвать взгляд от изображения супруга. «Вот и магистр Гбат решил, что должен воссоздать орден джедаев», — продолжил имперец, — «и первым его учеником станет ваш супруг. Научится от него многим полезным навыкам, переймет гбатовскую точку зрения о сильной руке, правящей всеми, кто не чувствителен к силе. Спасите его», — произнесла Миракс с требовательными нотками в голосе, — «и я продам для вас все, что необходимо, даже без комиссии». «Нет, госпожа Террикхорн», — возразил имперец, — «сперва вы сделаете то, что нужно нам, а лишь потом вам будет обеспечена встреча с членами своей семьи. Потенциально это говорит о том, что чем быстрее вы справитесь с задачей, тем быстрее ваши отец и муж окажутся на свободе. Я не требую от вас ответа прямо сейчас». Имперец поднялся, сгребая в сумку принесенные вещи, кроме баллончика с бактой. «Подумайте, в временных рамках мы не ограничены, но советую поторопиться. Магистр Гбат терпеть не может терять время. И если подзатянете с выполнением поставленной перед вами миссии, ваш муж превратится в подобного же фанатика. По вашей вине, по вашей», — прошипела Миракс. «Ошибаетесь», — покачал головой подполковник. «Ваш муж оказался там добровольно, по своей инициативе». «По какой причине?» — напряглась девушка. «Мотивация Каррана, который мог вот так просто взять и покинуть ряды разбойной эскадрильи, должна быть настолько основательной, что сложно себе вообразить. Он любит свою работу, и даже мысль о том, что он мог дезертировать, кощунственно. Конечно, муж несомненно узнал о ее пропаже, пусть отношения между ним и Бустером даже после свадьбы продолжают оставаться натянутыми. Отец не мог не сообщить зятю о пропаже своей дочери. Следовательно, Карен однозначно в курсе происходящего. Мог ли он сбежать из вооруженных сил Новой Республики, чтобы заняться ее поисками самостоятельно? Нет, Хорн без всяких сомнений горячая голова, но не настолько. Вероятно, он взял отпуск или Ветш его как-то прикрыл. Но для чего Карену потребовался этот безумный джедай? Миракс похолодела. Тогда на мостике флагмана Гранд-Адмирала старик сказал, что позвал ее мужа. Наверное, вот как они нашли друг друга. А имперцы непременно с этим как-то связаны. Логично же, сперва безумец помогает им, затем у них появляются кадры его встречи с Карраном. «Я человек храбрый», — усмехнулся имперец. «Но этот старик совершенно выжил из ума. Простите, но лично я не решусь интересоваться происходящим. По крайней мере, пока вы не поможете нам. Ну теперь все встало на свои места. Напрасно стараетесь». «Подполковник», — улыбнулась она, — «ваша комбинация проста как мир. Сперва заманили меня в ловушку, чтобы выманить моего отца и его корабль. Потом отправили моего мужа к этому безумному старику, чтобы заключить сделку со мной. Я продаю ваши цацки, а вы якобы его спасете. Нет, имперцы, вы решительно считаете всех вокруг дураками, раз решили, будто подобное сработает со мной. Мой муж самый умный из людей, которых я только встречала. Так что, чтобы ваш седой джедай ему не проповедовал, Карен на это не купится и выберется из расставленной для него ловушки, а затем явится за мной, и приведет с собой новую республику, и уж тогда-то вам не поздоровится. В самом деле, имперец улыбнулся, придет за вами, но куда, миссис Террикхорн, вы ведь даже не знаете, где находитесь. Поверьте, для него это не станет проблемой. Мирак старалась, чтобы ее слова звучали уверенно, но на самом деле подобным оптимизмом она не обладала, лишь надеялась на то, что имперцы, как и всегда, оставили после себя немало следов. «Охотно верю», — усмехнулся подполковник, поднимаясь из-за стола. «Вопрос лишь в том, прилетит он до того момента, как у вас кончится кислород, или же нет. Так вы намерены мне еще и вентиляцию перекрыть?» — хмыкнула девушка. «Я», — удивился имперец, бросив на нее озадаченный взгляд. «Нет, простите, я уж точно ничего делать не буду, у меня полно работы. Видите ли, вы находитесь в экспериментальной тюрьме для особо ценных пленников. В космосе, в толще астероида. Искусственная гравитация и системы жизнеобеспечения питаются от генератора, как и остальные системы. И по ряду причин нам необходимо оттестировать ряд систем, так что вы нам в этом поможете. Хотите этого или же нет?» Подполковник пробежался пальцами по клавиатуре, и то, что она прежде считала односторонним зеркалом, превратилось в прямоугольный иллюминатор, за пределами которого находилась лишь чернота космоса, разбавляемая огоньками далеких звезд. А в непосредственной близости, буквально в паре сотен метров, она увидела еще один астероид, а за ним еще один, и еще. В каждом из них имелись горящие изнутри искусственным светом помещения, где за транспаристелью располагались разумные. «Папа!» Девушка бросилась к иллюминатору, заметив бородатого крепкого мужчину с протезом вместо глаза и множеством следов избиения на теле. «Ублюдки Хаттовы, отпустите его, я сделаю все, что вы хотите». «В конце концов, да, миссис Террикхорн», — произнес подполковник. «Не знаю, почему Гранд-Адмирал решил дать вам второй шанс, но, как видно, вы слишком эмоциональны и горды, чтобы переступить через себя и сделать то, что позволит освободить вас, вашего отца и вашего мужа. Думаю, вы более не представляете для нас ценности в качестве специалиста по антиквариату. Но для начала вы должны понять, непокорность карается смертью, долгой, мучительной смертью. А ваша смерть станет примером для сотрудничества их всех». Он подошел к Миракс, погладил ее по голове и указал на каждый из двух десятков крупных астероидов, буквально утыканных иллюминаторами и какими-то антеннами, похожими на проекторы щита на истребителях. Не в силах сдерживать свои слезы, Миракс, увидев, что отец ее также заметил, разрыдалась. Бустер несколько раз ударил кулаком по иллюминатору, что-то пытался ей сказать, но она не понимала, не могла слышать его речь физически, и не могла разобрать сказанное по губам. «Он говорит, чтобы вы держались, мистер Рикхорн», — произнес подполковник. «Обещает, что выберется и покарает каждого. Не верьте ему, это слова отчаявшегося человека. Я разговаривал с ним за полчаса до встречи с вами. Предложил выдать всех своих товарищей пиратов и контрабандистов, особенно местоположение Бастыла на Карде, свои нычки, схроны и запасы товаров, особенно баз дроидов, которые он якобы продал, но у нас совершенно иная информация. Я обещал отпустить вас в обмен на эту информацию, но он отказался. Превосходный отец, я бы себе такого не желал, произнес имперец. Он еще не знает, но коридор, который ведет от стыковочного порта к его камере, разгерметизирован. Даже если он выбьет дверь, то погибнет. Да и топливо в его реакторе тоже кончается. Дешевая модель, да и по факту это испытательный стенд. Но вы можете его спасти, просто предоставьте нам ценную информацию, и мы дольем топливо в бак его реактора. Чем ценнее информация, тем быстрее ваш отец получит желаемое. Но советую поторопиться, топливо там не более чем на сутки, а свою благодарность мы проявим лишь после того, как получим подтверждение необходимой информации. Слезы беззвучно катились по лицу Миракс. Дура, какая же она дура, что так себя повела. Ведь она могла все решить без угрозы жизни своему отцу. Но может быть, еще не так уж и поздно, я продам для вас антиквариат, произнесла она, всхлипнув. Найду самых качественных клиентов, с большими деньгами. Кажется, я ясно дал понять, что нас это более не интересует. Поинтересовался подполковник. Ценная информация, мисс Сестер Рикхорн. Риши, не задумываясь, произнесла она. У когтя есть база на Риши. Там он хранит военное оборудование, армейское и флотское. Вроде бы что-то имперское. Чудно, произнес имперец. Вы купили своему отцу немного жизни. Думаю, еще сутки. Конечно, после того, как подтвердим вашу информацию. Если, конечно, она правдива. Татуин, быстро произнесла Миракс, сообразив, что Дариши пусть отнюдь не близкие из любой части галактики. Хув Дарклайтер. И кто это? Поинтересовался имперец. Родственник одного из пилотов разбойной эскадрильи, произнесла девушка. Он торговый партнер моего отца. Если папа собирался в спешке в систему Ругасу, то сбросил товар ему. У них старые счеты, еще времен войны за Бакту. У Дарклайтера не самый хороший бизнес, так что он точно не смог реализовать ничего из того, что получил от отца. Чудно, с улыбкой произнес подполковник. Эту информацию мы проверим быстрее. Молите богов, если вы в них верите, чтобы все сложилось как нужно. Не прощаясь, имперец покинул камеру, оставляя девушку играть в гляделки с собственным отцом. Посмотрев на сидящих передо мной двоих разумных, постарался удержаться от непечатных выражений. «Итак, давайте проясним ситуацию, господа капитаны», — произнес я, по очереди посмотрев на каждого. «У вас, капитан Вейн, в собственности авианесущий звездный разрушитель сепаратистов типа проведения». Ясный голос, капер, не убирая с лица довольную улыбку, согласно закивал головой. «А у вас, я посмотрел на второго разумного, капитан Ирв, есть такой же, каликоидный рой». «Все верно, гранд-адмирал», — произнес первый пиратский командир Язуа Вейна. «Тот самый, которого якобы Вейн убил. Как интересно». Впрочем, учитывая умение капера, неудивительно, что подобное произошло. Он умеет вводить в заблуждение. И оба эти корабля, близнецы флагмана генерала Гривуса, незримой длани, задал я новый вопрос. «Именно так», — подтвердил капитан Ирв. «Это было сделано специально, чтобы запутать республиканцев и дезинформировать их о передвижениях главнокомандующего Конфедерации независимых систем. Тактика запугивания и обмана в действии. Война – путь обмана». Кажется, эти слова принадлежат китайскому мудрецу Сунь Цзы. «Сколько еще у вас есть сепаратистских кораблей?» – поинтересовался я, глядя на Ирва. «Только этот», – спокойно ответил тот. «Остальные я распродал альянсу повстанцев. Язуа получил от меня предпоследний звездолет, имеющийся в моем распоряжении. Вы готовы их продать?» – поинтересовался я. Расположившийся недалеко главный инженер Риес едва не захлебнулся воздухом от возмущения. «Нет», – твердо сказал Вейн. «Боюсь, я солидарен со своим другом», – произнес Ирв. «Каликоидный рой останется моим кораблем, и только моим. Я готов поработать на вас в качестве капера, за хорошее вознаграждение, но не более того». «Сэр, осмелюсь заметить, что боевая ценность этих звездолетов в нынешних реалиях не очень-то и высока», — вставил свои 5 децикридов Риес. «После стольких лет еще удивительно, что они хотя бы летают. Зато это авианесущие звездные разрушители с гипердвигателем класса 1.5, что чуть получше стандартных, установленных на имперских звездных разрушителях и прочих кораблях нашего флота. У нас уже есть в активе космические корабли, эхо войн клонов», — заметил я. «А проведение, в отличие от того же Венатора и Акламатора, могут выпустить все свое авиакрыло сразу. Да, у них устаревшие пушки, зато они вооружены ударными ракетами. По факту, включив такой корабль в состав своего соединения, мы можем доставить на поле боя хорошую авиагруппу. Не говоря уже о том, что после модернизации щиты корабля и его вооружение можно и увеличить. Да, это будет стоить больших денег, тут явно необходима подходящая смета работ, но разве не стоит оно того, капитаны, на борту ваших кораблей имеются ракеты для дроидов-истребителей типа «Стервятник» с баз с дроидами внутри? Сразу вспоминается третий эпизод киносаги, где дроиды-истребители выпустили такие ракеты по истребителям Энакина Скайуэкера и Оби-Вана Кеноби, и крошки-дроиды смогли причинить определенный вред. Раз уж пока нам недоступны баз с дроиды бустера Террика, то возможно есть шанс получить их иным способом. Капитан Вейн пожал плечами. «Имеются», — спокойно ответил капитан Ирв. «Тогда я предлагаю вам сделку». Риес прикрыл рукой глаза, чтобы мне не было видно, как он их закатывает. «Спокойнее, главный инженер. Технологии сепаратистов несправедливо забыты. Им найдется вполне подходящее применение в рамках моих вооруженных сил. Мне необходимы две эскадрильи стервятников и две эскадрильи бомбардировщиков типа Гиена, а также все базы с дроидами и средства их доставки, какие у вас имеются. Это выльется в кругленькую сумму», — заметил капитан Ирв. В его глазах мелькнул алчный огонек. «Что ж, с ним все понятно. Типичный наемник. Никакой идеологии. Не больше, чем ремонт ваших кораблей, чтобы они не развалились при первом же сражении», — парировал я. «Капитан Вейн, мне помнится, вы говорили, что лишились третьей артиллерии в ходе сражения всего с 6 тяжелыми крейсерами типа «Дредноут». 45%, произнес, поморщившись, Вейн, и авиакрыло сильно пострадало. «У тебя его нет вообще», — фыркнул капитан Ирв. «Гранд-адмирал, я согласен продать вам необходимый товар в обмен на ремонт и модернизацию своего корабля. В таком случае, каперский патент для вас будет подготовлен», — улыбнулся я. «Имеется у вас еще какая-либо информация, которая может быть для меня полезна? Если что-нибудь вспомню, то обязательно сообщу», — сухо сказал капитан Ирв. «Хорошо», — произнес я. «Теперь немного анализа произошедшего. На ваших кораблях необходимы экипажи. Полноценные разумные экипажи. В противном случае ваши звездолеты не столь же эффективны, как могли бы быть. Я в состоянии предоставить вам эти корабли. У нас имеется большое количество добровольцев, для которых на данный момент не хватает боеспособных кораблей. В обмен на что?» — поинтересовался капитан Ирв. «Вы отдадите мне всех пехотных дроидов, шагоходы, военную технику и так далее, какие имеются на борту ваших кораблей», — произнес я. «Простите, а кто будет обслуживать звездолеты, когда каперские контракты будут расторгнуты?» — поинтересовался капитан Ирв. «Уверен, что к тому моменту мы сможем вам вернуть аналогичное количество дроидов», — заверил я. «Но настоятельно советую рассмотреть вариант плотного сотрудничества с нашими силами в качестве вспомогательных кораблей нашего флота. В таком случае вам не придется тратить часть своей добычи для ремонта и перевооружения своих кораблей после сражений. Обладание линейными боевыми звездолетами уже ставит вас в ранг повыше, чем простые каперы. Фактически, ваши корабли могут стать ядрами для создания новых боевых групп, которые будут действовать непосредственно под вашим началом. Вы будете получать приказы от меня и доводить их до сведения своих подчиненных. Почему бы не использовать идею капитана Тибероса, если она в самом деле неплоха? Меня устраивает мой нынешний контракт», — поморщился Вейн. «Не хочу командовать флотом, мне достаточно и этого корабля. Положение капера мне также больше импонирует», — произнес капитан Ирв. «Не принимайте на свой счет, Гранд-адмирал, но я уже повоевал под разными флагами. Дисциплина – не самая сильная из моих добродетелей. Меня вполне устроит действовать по вашим наводкам. За ремонт своего корабля я буду расплачиваться из объема своей добычи. Деньги. Этого разумного интересует обогащение. Весьма заурядная цель для такого рода личностей. Что ж, возможность поддерживать его лояльность у меня имеется. Главное, что он передает в наше распоряжение необходимую технику, которая в значительной мере позволит нам усилиться. А еще их решения открывают весьма интересные перспективы. Ну да, я б тоже не отказался, облизнулся Вейн. Грабить республиканцев, да еще и жирные караваны. Да, это подходящее занятие для меня. Вот только у меня проблема с авиацией. У нас имеется некоторое количество охотников за головами и уродцев, припомнил я. Если вы согласны, чтобы на борту вашего корабля находились наши люди, то мы передадим вам эти корабли, вместе с пилотами, Разумеется, отличная идея, загорелся глазами Язуа Вейн. Гранд-адмирал, спокойно обратился ко мне капитан Ирв, я хотел бы все же оставить на борту своего корабля экипаж из дроидов. Если мне потребуются живые члены экипажа, я найму их сам, без обид, но я не доверяю ни одному режиму. Вам пока что, тоже, уверен, что это изменится после нескольких сражений, но все же, ваше право, капитан, едва заметно кивнул я, шагоходы, танки и прочую технику вы также не будете нам продавать, нет, эти забирайте, махнул рукой он, наземные сражения я вести особо не собираюсь, можем зачесть их в качестве оплаты за профилактический ремонт, хотел бы, чтобы ваши специалисты осмотрели мой корабль до первой миссии, ну или оплатить за их счет свой первый ремонт, все ясно, он не хочет тратить деньги, полученные от Вейна, откладывает на черный день, хорошо, произнес я, ваше желание понятно. Передайте Маффуферусу всю технику сепаратистов, какую посчитаете лишней на борту вашего корабля, он ее оценит и выдаст свое решение. Уверен, что первый крупный ремонт будет для вас бесплатно. Корабли такого типа, как ваши, требуют больших денег для его содержания и гоняться на нем за фрахтовиками, не самое приятное занятие. Господин Риес, главный инженер посмотрел на меня с грустью. У нас имеется возможность поставить в док корабль капитана Вейна. Да, сэр, приняв неизбежное, произнес специалист. Один из разрушителей как раз покидает ячейку и переводится к стенке для достройки и вооружения. Переведите корабль господина Вейна туда, приказал я. Начинайте его ремонт. Изучите системы и подготовьте доклад о том, что и в какой мере мы можем модернизировать. Капитан Ирв, обратился я ко второму каперу. Сколько времени вам необходимо, чтобы доставить свой звездолет на Тангрен? 12 стандартных суток, произнес он, более чем уверен, что его ответ не соответствует действительности. Он просто вводит нас в заблуждение, чтобы не раскрыть место базирования своего корабля. Хорошо, произнес я, свяжитесь с нами сразу же, как только доберетесь до звездолета и будете готовы к миссии. Господин Риес, за какой период времени мы сможем ввести в строй корабль капитана Вейна? Минимум сутки необходимы для оценки повреждений и поднятия архивов по кораблям сепаратистов, безапелляционно произнес главный инженер. Броня вся закопченная, придется отмывать ее еще несколько суток. Я составлю свой доклад сразу же, как только будет такая возможность. У меня есть предложение получше. Я посмотрел на Язуа Вейна, что если ваш корабль сменит свой окрас и название, а зачем, поинтересовался капер. Внешний облик и данные транспондера, это первое, почему противник идентифицирует звездолет, спокойно пояснил капитан Ирв. На сепаратистских кораблях очень сложно отключить систему распознавания свой-чужой, проще изменить ее данные, как это делали с этими звездолетами в период войн клонов. В результате у противника сложится мнение о том, что ясный голос действует где-то еще, продолжил озвученные данные я. Если это будет возможно, характеристики выбросов ваших двигателей также будут изменены. Это ведь возможно, господин Риес, главный инженер, подумав пару секунд, осторожно кивнул в знак согласия. Но это дело не быстрое, нужна тонкая настройка и запчасти для двигателей, произнес он, а желательнее всего, просто двигатели от звездолета такого же типа. Затык, на Роксус Прайм, например, есть свалка кораблей времен войн клонов, спокойно произнес капитан Ирв. Парочку двигателей с проведения там можно будет отыскать, наверное. Вряд ли их все уже пустили на металлолом. В таком случае, капитан Вейн, произнес я, получите у Маффаферуса чистый корабль и отправляйтесь за двигателями и остальными запчастями для ваших кораблей. Обо всем, что сможете обнаружить в подходящем состоянии, сообщите Маффуферусу. Он и главный инженер Риес примут окончательное решение. К моменту вашего возвращения ваш корабль уже будет полностью перекрашен в черный цвет и сменит название. Скажем, вместо ясного голоса, он будет называться «Черная жемчужина». Хаем, молодой капер задумался, затем подал плечами. Почему бы и нет, название это звучит, ну еще бы, главное чтобы экипаж не превратился в живых мертвецов, более не смею вас задерживать, господа, произнес я, оба капера, поднявшись, дежурно попрощались и покинули помещение, говорите, главный инженер, не нужно быть джедаем, чтобы понять, Риес крайне недоволен тем, что ему вновь придется возиться с кораблями времен войн клонов, да еще и заниматься их модернизацией. Последнее его раздражает еще больше, чем первое. «Сэр, При всем уважении, но эти корабли не стоят того, чтобы тратить на них свое время, произнес имперец, сверкнув своим глазным имплантом. Проведение хорошее в бою против заведомо более слабого противника. Нынешние линкоры разобьют их в бою один на один. Именно поэтому они будут использоваться в большей степени в качестве авианосцев для наших ударных групп, произнес я. Мы проигрываем противнику в качестве авиации. Следовательно, придется увеличить ее количество на полях сражений. За счет стервятников и гиен, поморщился Риес. Нет, я понимаю ваше желание получить баз с дроидов и средства их доставки. Проект Морт, но дроиды-истребители с изменяемой геометрией. Это прошлое. Сейчас любой пилот-новичок в состоянии разделаться с ними. Не говоря уже о том, что мощность их бластерных пушек заметно ниже. А уж про корабельные орудия сепаратистов я вообще молчу. Их мощность ниже, точность вообще не идет ни в какое сравнение. Эти корабли для нас больше бремя, чем поддержка. Не все так плохо, как вам кажется, главный инженер, произнес я. Мы несем большие потери среди пилотов за счет худшего качества наших машин. С помощью сепаратистских дроидов МЛА вы разработаете наш собственный вариант дроидов-истребителей и дроидов-бомбардировщиков на основе ТИЕ-истребителей и ТИЕ-бомбардировщиков. Их можно будет использовать в качестве массовки, в то время как наши пилоты будут использовать более продвинутые варианты технологии ТИЕ. Сразу как только я получу необходимую технологию, не забывайте, что мы ограничены в вопросах восполнения своих потерь. В определенный момент времени использование дроидов позволит нам сосредоточиться на повышении летного мастерства пилотов, и как следствие, увеличение их выживаемости, что увеличит потери противника. Империя не так широко использовала дроидов, заметил Риес, а те, что были, не отличались дешевизной, по сравнению с сепаратистскими машинами. Да, прошу прощения, вероятнее всего, если взять за основу искусственный интеллект стервятников и гиен, мы сможем разработать подходящие прототипы. Сэр, но вопрос контроля дроидов МЛА. Честно говоря, я и раньше не был сторонником этой технологии, а после того, как вы обозначили передо мной этот секретный код, позволяющий прорваться против нашей защитной системы, безопасность контроля их с корабля-матки остается под вопросом. Как и в случае с плазменными бурами, перехват контроля над этими дроидами станет пагубным для нас. Именно поэтому, пока капитан Вейн будет искать запчасти для своего звездолета-авианосца, вы изучите системы контроля, которые использовали сепаратисты, произнес я. Как и любые другие технологии этого корабля, безопасность наших собственных систем – это приоритет при разработке систем автоматизации и дистанционного контроля. Надеюсь, вы это понимаете, работая с тяжелыми крейсерами темного воинства. Как раз хотел с вами об этом поговорить, гранд-адмирал, произнес главный инженер. Так ли важна для флота возможность использовать систему «Рабская цепь», позволяющая контролировать весь флот со стороны корабля-флагмана, Катаны? Хотите изъять это оборудование, уточнил я. Да, сэр, подтвердил он. Его использование может быть для наших кораблей опасно, даже если на борту будет полный экипаж. На работе всех систем это ни в коем случае не отразится. Экипаж останется в той же численности. В таком случае, убирайте, произнес я. Проект «Солнечный ожог» продвигается. Реактор, который мы изъяли из недр горы Тантис, вполне возможно установить на борт разрушителя, произнес Риес. Ангарная палуба будет изменена в пользу орудия главного калибра, изъятого из недр базы на Лайнуре. Авиакрыло после переоборудования внутренних помещений будет составлять 14 эскадрилей. Практически все свободное пространство мы планируем заменить на дополнительные генераторы, чтобы довести скорострельность хотя бы до одного выстрела в 5 минут. Чем больше будет у нас энергии, тем чаще сможем стрелять и тем выше будет скорость заряда. Согласно полученному докладу, я успел побеседовать с господином бывшим Джинсарой до встречи с каперами. Через 3 недели все корабли на верфи Хаста будут в транспортабельном состоянии. Солнечный ожог должен пройти испытания именно в этом сражении. Это реализуемо, если вы предоставите мне дополнительных специалистов. Да, произнес Риес, но я бы не рекомендовал применять его непосредственно в бою. Мы буквально сможем составить всю систему за 13-14 дней. Необходимые испытания. Сосредоточьтесь на введении в строй максимально возможного количества звездолетов, произнес я. Мне потребуются все, какие сможет выдать ваша верфь, в том числе и акклиматор, Причем для сражения на планете Кайфел и вывоза груза гипердвигателей. Этот же корабль будет использоваться в качестве транспорта в операции на Хосте. В таком случае разрешите нам приостановить работу над искателем приключений, произнес Риес. Я переброшу все имеющиеся у меня резервы на ремонт оскорбительного и свободы, а также трофеев времен войн-клонов. Расчеты перемещения орбитальных защитных станций и ремонтных мастерских у вас имеются? Поинтересовался я. Да, сэр, произнес главный инженер. Честно говоря, они неутешительные, сэр. Конструкции первых типов ремонтных мастерских не обладают той же крепостью строительного набора, что и вторые, которые имеются у нас. Мы можем подготовить комплекты оборудования, аналогичного тому, что имеется на нашей верфи, но необходимы гипердвигатели того же типа, что и на моей верфи. Однако, должен предупредить, с вероятностью в 70% внешние ячейки обеих орбитальных мастерских из системы ХАСТ при переходе в гиперпространство потеряют свою целостность. Разрушение достроечных стенок, радиационное заражение, нарушение целостности всего корпуса – вот примерный сценарий. Несомненно, центральные секции может и доберутся, но, в общем, как минимум половина корпуса мастерских доберется до цели гарантированно. При наличии ресурсов и денег – мы сможем их восстановить, возможно даже переделать во второй тип, если будет такой приказ и большой запас времени. Хорошо, на самом деле все очень плохо. Ни времени, ни средств для восстановления орбитальных мастерских, которые я хотел получить целиком, у меня не было желания тратить. Но и оставить их на месте или просто уничтожить, нельзя. Совесть не позволяет. Главное не подавать виду, что меня как-то задело услышанное. Репутация, чтоб ее. Мы можем повторить наш эксперимент с перемещением галлонов в гиперпространстве? Да, сэр, произнес Риес. За счет своего бронированного корпуса, они имеют большую крепость обшивки и секций. Но опять же, потребуется куратовский гипердвигатель 4-го класса, он наиболее подходит для орбитальных структур такого типа, как станция. Но опять же, не исключен тот факт, что произойдет разгерметизация при превышении пределов прочности конструкции во время прыжка. А вот это уже прям очень хорошо. Главное, чтобы на Кайфел имелись необходимые нам гипердвигатели в нужном количестве. В общем-то складывается довольно занимательная картинка. «Сэр», — произнес Риес, — «а зачем нам дроиды типа В1? Они ж как пехотинцы не стоят даже добровольца-новобранца». «Конечно», — согласился я, мысленно улыбаясь. Зато их не жаль отправить на борт у орбитальных мастерских или галлонов, или, в абордаж. Впрочем, для последнего у меня есть более подходящие кандидаты. Глава 42. Пауки в банке. Появление внеочередной прады единолично профинансировано таким замечательным комрадом, как Кручинкин Дмитрий. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 6 месяцев и 6 сутки после битвы при Ивине, или 44-й год. 6 месяцев и 6 сутки после великой ресинхронизации. Несмотря на то, что он не ощущал давления темной стороны силы в императорском дворце, Люк старался минимизировать свое нахождение в бывшей резиденции Палпатина. Изначально это величественное строение называлось президентским дворцом, или дворцом республики и являлось резиденцией верховного канцлера старой республики. К сожалению, осталось очень мало свидетельств того, как это величественное здание выглядело в прошлом. Сейчас же, после десятилетий засилья в галактике Империи, Люку казалось, что постройка приобрела вид массивной, чуждой эстетики Корусанта и внушала излишнее впечатление исходящей от нее силы и опасности. Со всех сторон эту грандиозную, без шуток, постройку окружало неисчислимое количество статуй, а колоннады и купола вызывали сравнение резиденции Палпатина с храмом. Храмом, возвышающимся на добрых 3 километра над поверхностью верхних уровней галактического города. Во время захвата Корусанта солдаты Новой Республики штурмом взяли эту постройку, убивая и захватывая в плен всех имперских чиновников, не делая скидок на пол, возраст или положение. Одна из самых неоднозначных операций Новой Республики, о которой не принято было распространяться. Потому что в ту пору для вооруженных сил Альянса повстанцев не существовало невиновных имперских чиновников в вопросе угнетения граждан галактики. Решали это вопрос намного позже, когда преобразовавшись в новую республику бывшие повстанцы поняли, что не в состоянии грамотно управлять махиной бюрократической машины, доставшейся от империи, и принялись переманивать на свою службу бывших имперских чиновников. Императорский дворец, Корусант. Дворец был выполнен из отливавшего серебром серого камня, а также из зеркальных кристаллов, благодаря которым дворец сверкал даже во тьме. В подземелье находился имперский информационный центр, хранилище государственных тайн. Таковым оно было при Палпатине, такую же функцию исполняло и при временном правительстве новой республики. Во дворце существовал зал Сената, дизайн которого очень напоминал дизайн Великой Палаты Созыва, помещение, в котором собирались сенаторы Старой Республики и Имперский Сенат до его распуска незадолго до битвы при Ивине. Люку уже довелось побывать там в качестве наблюдателя, став свидетелем нескольких выступлений своей сестры. Величественное помещение, но уступающее Великой Палате Созыва в здании Сената. Зал содержал в себе 600 шестиместных репульсорных платформ для сенаторов. Как и все имперское, они имели серо-стальные оттенки, отдающие милитаризмом. Сейчас велись обсуждения по вопросу реставрации здания Сената, заброшенного уже почти как 10 лет и местами обветшавшего. Со временем Сенат Новой Республики переместится туда, поскольку все новые и новые сектора, системы и даже отдельные планеты стремились войти в состав молодого государства, победившего Галактическую Империю. И каждому такому государственному образованию, примкнувшему к последней обители демократии в галактике, следовало предоставить голос в Сенате, и, как бы забавно это ни звучало, собственную репульсорную платформу. Люк вспомнил, что Лия ворчала, что именно по этой причине намерены переместить сенаторов из императорского дворца, а на минуточку, это в значительной степени усложняло работу государственной машины. Раздельное размещение государственных органов приводит к усложнению их работы, но временное правительство ничего с этим поделать не могло, или не желало. Пространство внутри дворца столь огромны, что всем государственным служащим что во времена империи, что сейчас предписывалось носить с собой камлинг для предотвращения курьезных случаев, когда те или иные помощники или даже чиновники терялись в лабиринте коридоров и комнат. По этому поводу ходили ужасные случаи, вроде того, что одну из служащих в императорском дворце, умершую за рабочим столом, обнаружили лишь через год. Другая, не менее жуткая байка говорила, что император и его приближенные избавлялись от неугодных им чиновников и слуг, объясняя их внезапное исчезновение тем фактом, что они потерялись в коридорах. Впрочем, Люк в эти страшилки не верил. Иначе, что мешало императору и Дарту Вейдеру просто разделаться со всеми своими политическими оппонентами в одночасье и все прикрыть подобной легендой? Ведь помимо того, что во дворце работали тысячи разумных, если не сотни тысяч, немалое их количество временно или постоянно проживало здесь. Все жилые этажи императорского дворца изобиловали библиотеками, в которых имелись информационные чипы с данными едва ли не обо всем в галактике. Собственно, по этой же самой причине в библиотеках никогда не было посетителей, все хранящиеся на чипах данные можно было обнаружить в открытом доступе. В недрах дворца существовала целая секция этажей для разных гостей Верховного канцлера республики, а позже – императора. Когда новая республика завладела дворцом, принцесса Лия вместе с ханом стали проживать на этаже для гостей. Собственно, туда и держал путь Люк Скайуэкер, преодолев первые кордоны охраны и углубившись в большой коридор, иначе называемый вестибюлем. Говорят, что к его созданию приложил руку сам Палпатин, лично составив план. Но, к сожалению, свидетельств этому не осталось. Вестибюль – единственное место, куда беспрепятственно мог попасть любой разумный на общих основаниях. А вот для того, чтобы пройти дальше и начать петлять среди мешанины коридоров, лестниц, турболифтов и помещений, некоторые из которых достигали размеров звездных разрушителей типа «Победа», предстояло выдержать встречу с республиканскими охранниками. Впрочем, Люк справился с этой задачей без проблем. Имперский дизайн постройки стал давить на него буквально с тех пор, когда он узнал о связи Палпатина и мастера Джоруса Гбата. Он не верил в совпадение. Сила говорила ему в том, что происходящее – отнюдь не случайность. Появление экстравагантного джедая, который сам себе присвоил звание магистра, не обучив ни одного ученика, да еще и являвшегося советником человека, который в одночасье объявил себя императором, выманивание Карранахарна в неизвестность. Нет, в галактике не бывает случайностей. Просто они еще не понимают того, что происходит. Как и он сам тоже, ровным счетом ничего не понимает. Так ему и сказал адмирал Акбар, со встречи с которым Люк, собственно, и возвращался, с твердым намерением встретиться с сестрой и обсудить ее взбалмошную инициативу. Проталкиваясь сквозь редкую в такие часы толпу снующих по коридорам императорского дворца, молодой джедай бросил взгляд в сторону, поразившись красками, которыми заливаются деревья Чиала, посаженные в вестибюле, в котором сановники империи, а до них еще и старой республики, имели обыкновение коротать время между бесчисленными заседаниями. Судя то по тому, что все скамейки в вестибюле были заняты переговаривающимися между собой сенаторами, их помощниками, высокопоставленными сановниками, не так давно завершилась очередная сессия временного правительства, и разумные стремились поделиться животрепещущей информацией друг с другом. Значит, сестра где-то здесь. Ему потребовалось несколько минут для того, чтобы во многообразии жизненных форм выхватить нужный ему образ в силе. Ох, он промахнулся, перешел на балконы, в то время как сестра сидела в вестибюле. Непорядок. Люк печально вздохнул, когда понял, что Камлинг он с собой не захватил, поэтому быстрой тенью бросился к ближайшему турболифту, вежливо улыбнувшись находящимся в нем разумным, после чего, вернувшись в большой коридор, быстро зашагал в ту сторону, где заметил Лию. Нашел он ее лишь с третьей попытки, да и то, лишь заметив рядом с ней старого доброго Стриро. Люк удивленно распахнула глаза сестра, когда он внезапно оказался рядом с ней. «О, масса Люк, как я рад вас видеть!» — издал Арию приветствие, вскинув руки золотистый протокольный дроид. «И я, Стриро», — улыбнулся молодой джедай, увидев того, с кем вела беседу его сестра, почтительно поклонился. «Генерал Кракен, Скайуэкер», — ответил на приветствие отстраненный от дел главный разведчик Новой Республики. «Мои дела так плохи, что теперь отправляют джедаев». «Нет, что вы», — смутился Люк. «Я здесь по другой причине. Адмирал Акбар сказал, что вы планируете вылазку». «Ох, масса Люк, вы просто не представляете, что это за авантюра», — начал было дроид-переводчик, но замолчал, наткнувшись на взгляд эльдиранской принцессы. «Вообще-то это секретная информация», — чуть тише произнесла Лия, воровато оглядываясь по сторонам. «Адмирала мы посвятили в нее по той причине, что требовалось его участие. Нам нужен подходящий эскорт. Я могу с вами отправиться», — предложил Люк. «Все равно мне пока нечем заняться». «На самом деле есть чем», — произнес генерал Кракен. «Гбат, его необходимо найти». «Думал о том же», — согласился Скайуэкер. «Однако, не нашел никаких зацепок в библиотеке Сената о том, где он может находиться в настоящий момент. Даже с помощью Винтер, это не та затея, с которой могут справиться пара человек. О нем ничего не известно после того, как он и ряд других джедаев отправились в экспедицию «Сверхдальний перелет». Поиски жизни за пределами галактики», — понимающе закивал Кракен. «Да, тема, не пестреющая подробностями, к великому сожалению. Может быть, Карди что-то знает об этом?» — поинтересовался Люк. «Если выжил Гбат, то где-то могут находиться и другие джедаи, отправившиеся с ним. 6 мастеров джедаев, дюжина рыцарей. Если жив еще хоть кто-то, мы могли бы начать переговоры с временным правительством о воссоздании ордена джедаев.